Народ страны Байю. Рассказы. Никудышный креол. 1. Как-то поздней осенью, одним погожим днем, на Канал-стрит стояли двое молодых людей, завершая разговор, который, очевидно, начался в клубе, из которого они только что вышли. «На кону большой куш, Овдин», — говорил тот, кто постарше. «Иначе я не подбивал бы вас прикасаться к ним. Мне тут сказали, что Патчли уже выгадал на этом предприятии 100 000». «Возможно», — откликнулся Овдин, который вежливо выслушал обращенную к нему речь, но, судя по выражению лица, оставался глух к уговорам. Опершись на громоздкую трость, он добавил. «Полагаю, все это так, Фич. Однако решения подобного рода будут означать для меня больше, чем вы себе представляете. Жалкие 25 000 — это все, что у меня есть, и я хочу, по крайней мере, пару месяцев продержать их у себя под подушкой, прежде чем опущу монетки в прорезь». «Вы отправите их в жернова мельницы Хардинг и Овдин, чтобы на выходе получить ничтожные 2,5% комиссионных. Именно так вы в конце концов и поступите, старина. Вот увидите». «Допустим. Но куда вероятнее я так не сделаю. Поговорим об этом после моего возвращения. Вы знаете, что утром я уезжаю в Северную Луизиану?» «Нет». «Какого черта?» «Да, по делам фермы». «Тогда напишите мне из Шрифпорта, или куда вы там собрались?» «Не настолько далеко. Но не ждите от меня вестей, пока мы снова не увидимся. Я не могу сказать, когда это будет». После этого молодые люди обменялись рукопожатиями и расстались. Довольно тучный Фич сел на трамвайную линию Британия, а мистер Уоллес Овдин поспешил в банк, чтобы пополнить свое портмоне, заметно полегчавшее в клубе вследствие неблагоприятных джекпотов и каре. Он уверенно шагал по жизни, этот молодой Овдин, хотя, бывало, поскальзывался и падал. Теперь же, когда ему исполнилось 26 лет, и он получил наследство, он хотел лишь одного — твердо стоять на ногах и сохранять холодную и ясную голову. С ранней юности у него имелись некие смутные намерения строить свою жизнь на интеллектуальных началах. То есть ему этого хотелось, и он предполагал использовать свои способности с умом, что подразумевает под собой нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Прежде всего, молодой человек планировал избегать водоворотов низменной работы и бессодержательных удовольствий, в которые, можно сказать, поочередно попадает среднестатистический американский делец, и которые, само собой, приводят его душу в довольно потрепанное состояние. Не впадая в крайности, Овдин занимался обычными вещами, какими занимаются все молодые люди, которым посчастливилось принадлежать к хорошему обществу, иметь кое-какие средства и здоровые инстинкты. Он окончил колледж, немного попутешествовал по стране и за рубежом, часто появлялся в обществе и клубах и работал в комиссионном доме своего дядюшки. Сноска. Комиссионный дом. Фирма, занимающаяся покупкой и продажей биржевых товаров по заказам клиентов от своего имени за соответствующую комиссию. На все эти дела он тратил много времени и весьма мало энергии. Однако Овдин постоянно чувствовал, что находится лишь на предварительном этапе существования, которое позднее превратится в нечто реальное и осмысленное, как он любил себе повторять. С получением наследства в 25 000 долларов наступил, по его разумению, поворотный момент в жизни, время, когда ему надлежало выбрать курс и привести себя в надлежащую форму, чтобы мужественно и методично следовать этому курсу. Когда господа Хардинг и Овдин решили, что кто-то должен присматривать за так называемым «злополучным участком земли» на Ред-Ривер, Уоллес Овдин попросил, чтобы эту особую инспекцию доверили ему. Он надеялся, что тенистый, плохо используемый участок в незнакомой части его родного штата окажется чем-то вроде укромного уголка, в котором он сможет уединиться и посоветоваться со своим внутренним, лучшим «я».